непутевую, прости. Я казался безразличным только с виду, а душа моя сгорала от тоски. Я казался безразличным только с виду, а душа моя сгорала от тоски. Без тебя я, без твоей любви, пропадаю между нами ночи белые, развели мосты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. Никому на белом свете не измерить ту любовь, что годы связывала нас. Я и сам порой боюсь в любовь поверить, но так хочется сказать тебе сейчас. Я и сам порой боюсь в любовь поверить, но так хочется сказать тебе сейчас. Без тебя я, без твоей любви, пропадаю между нами ночи белые, развели мосты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. Между нами ночи белые, развели мосты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. Без тебя я в жаркий летний день замерзаю, и холодною зимой согреешь только ты. И холодною зимой согреешь.